«А что это за книжка?» — неловко хмыкая спрашивал Стасик. «Рано тебе еще знать», — поспешно говорила мама. «Совершенно верно. У нас дома так же считали. И когда папаша увидел книгу, послал кухарку Фросю к дворнику Степану. У того всегда был запас прутьев, он из них метлы вязал. А мне велел идти в детскую и приготовиться». «Можно же было убежать», — хмуро говорил Стасик. «Куда? И к тому же не так мы были воспитаны», — объяснял Юлий Генрихович с каким-то странным самодовольством. «А слушаться отца такое в голову не приходило. Ну и прописал он мне творчество эпохи Возрождения. Верещал я так, что брат Шурка в соседней комнате напустил в штаны. Никогда в жизни мне потом так жутко не было, даже в следственной камере, когда раздевали и привязывали к чугунной печке». «Не надо, Юлик», — говорила мама. «А зачем к печке-то?» — против воли спрашивал Стасик. «Зачем? Работали люди. Один дровишки подбрасывает, а другой показания записывает. Видишь ли, когда просто бьют, молчишь или орешь и ругаешься. А когда раскаленный металл...» Стасик вспоминал коричневые рубцы на теле отчима, которые видел в бане. Конечно, про жизнь Юлия Генриховича Стасик узнал не сразу, а постепенно, в течение 2 лет. Из разных, порой насмешливых, а порой тяжелых рассказов, случайных фраз, нечаянно подслушанных разговоров. Узнал и то, что раскаленного чугуна отчим не выдержал, признался. Да, был завербован, да, передавал вражеским агентам сведения про советских граждан из юридической конторы, где работал последний год. Все-таки 2 курса юридического факультета успел закончить до революции. А фамилии агентов были такие: Белкин, Дефорж, Гринев, Швабрин, Ларин. Стасик, знавший уже и капитанскую дочку, и Дубровского, фыркнул. «Да, смешно», — покивал Юлий Генрихович, «но эти старательные парни записали всерьез». Однако обращение к пушкинским героям все же помогло. Через несколько лет какой-то НКВДшной комиссии, видимо, надо было обвинить в чем-нибудь своих излишне бестолковых следователей или просто поиграть в справедливость. И осужденному Ю.Г. Тону опять неслыханно повезло, одному из многих тысяч. Наткнулись на его дело. И председатель комиссии снисходительно сказал: «Но ведь за товарищем Тоном не было бы никакой вины, если бы он так легкомысленно не оговорил себя». После этого товарищ Тон и оказался в Турене. Жизнь шла по-всякому. То вполне сносно, то с обидами и скандалами. И тогда соседки жалели маму. Но весной 47-го года, когда отчим узнал, что у них с мамой кто-то будет, он стал спокойнее, даже опять иногда ласковый делался. К лету выхлопотал для Стасика у себя на работе путевку в пионерский лагерь. Все это Стасику вспомнилось, пока он топал по плитам банного лога. Вниз, вниз. Переулок еще раз вильнул и привел к деревянной лесенке. Легко застукали по ступенькам твердые подошвы. Ну, совсем как шарик на лестнице в лагере.